Печать и стража у гроба Господня. На другой день утром первосвященники и фарисеи, которые осуждали Иисуса Христа за то, что Он в субботу исцелял больных, несмотря на то, что была суббота и праздник Пасхи, идут к Пилату. Они боятся Иисуса, и во гробе лежащего боятся, и говорят Пилату: «Господин, мы вспомнили, что тот обманщик, когда был еще в живых, говорил: через 3 дня воскресну. Прикажи стеречь гроб до 3 дней, а то, чего доброго, ученики его могут прийти ночью и украсть, и распустить слух, что он воскрес из мертвых, и будет этот последний обман хуже первого, когда он называл себя царем и сыном Божьим». Пилат сказал им: «У вас есть стража. Ступайте, караульте, как знаете». Они пошли, приложили к камню, которым был завален вход в пещеру, печать, так что отвалить камень, чтобы войти в пещеру или выйти из нее, никак нельзя было, не сломав печати. Ко входу пещеры и кругом нее они поставили самых лучших римских солдат, которые уже не заснут на часах, не прозевают. У них ученики Иисусовы не украдут тело своего учителя. Но, дети мои, как вы думаете, может ли печать и стража удержать в гробе того, кто сам воскрешал мертвых?